27 глава. Дамиан. Я отскочил от Дианы, как от огня, и посмотрел в сторону двери. Заран, словно извиняясь, развел руками. А вот ребенок... Девочка сейчас как никогда была похожа на тетю. Тот же подозрительный взгляд, сведенные к переносице брови, ладони сжаты в кулаки. «Что вы, принц Кактус, делали с моей Ди?» — строго спросила Александра, заставляя подавиться воздухом. «Обижали?» Едва не расхохотался от тона, которым было сказано последнее слово. Но я еще помнил, каково это – быть непонятным колючим растением. «Меня никто не обижал, Саш!» – немного растерянно пробормотала Диана, поправляя платье. «Это такие взрослые игры». «Игры?» – переспросила девочка и обернулась к учителю, словно ожидая объяснений. Заран замахал руками и воскликнул. «Нет, Александра, это пусть тебе Диана объясняет. Хотя...» Брат ехидно посмотрел на меня и хищно улыбнулся. «Можешь у Дамиана спросить, он объяснит». Я бросил на Зарана убийственный взгляд, суля кары, которые обрушу на него, стоит нам начать спарринг. Брат не отреагировал. «Не хочу», — насупилась Александра, явно обидевшись на своего учителя. «Мне Диана все расскажет». «И даже кое с кем познакомлю», — улыбнулась Диана. А я нахмурился. «Это с кем она собралась знакомить ребенка?» «С собачкой?» — восторженно взвизгнула Саша, забывая, о чем хотела поговорить. «Нет, милая, с мужчиной, хотя ты его должна помнить», — рассмеялась моя истинная. А я почувствовал злость. Нет, не так. Ярость клокотала в груди. «Моя истинная и какой-то мужик? Нет, он уже не мужик, он смертник». «А он хороший?» — подозрительно спросила Александра, подходя к кровати. «Хороший, маленькая», — с улыбкой ответила Диана, заставляя меня мысленно отрывать крылья сопернику. Дракон согласно зарычал, предлагая еще и хвост отгрызть. «А это не он тебя магии учил, а потом сбежал, как самый последний трус, оставляя истекать кровью от перенапряжения?» Стараясь скрыть ревность за насмешкой, полюбопытствовал я. «Он...» — спокойно согласилась девушка, легко улыбаясь и склоняя голову на бок, при этом пристально разглядывая меня, следя за реакцией. «А вы что, ревнуете, ваше высочество?» «Вас ни в коем разе!» — фыркнул, сжимая кулаки. «Но попрошу представить его мне. Все-таки вы вхожи во дворец, чужаку здесь делать нечего». «Оу!» — протянула Диана. «Представить, говорите? Хорошо. Я спрошу, когда он сможет выделить вам минуту своего времени». «Вы забываетесь!» — холодно осадил я истинную. «Не боитесь, что я казню вашего знакомого?» «Думаю, это не в ваших силах», — серьезно ответила истинная, даже не пытаясь скрыть насмешку. «В моих силах казнить даже вас!» — тихо с угрозой прошипел я. «Хотя бы за то, что ослушались приказа сидеть во дворце!» «Ди, принц злой!» — услышал я тихий шепот и перевел взгляд на ребенка. Александра сжалась к Диане и смотрела на меня из-под лобья. С силой зажмурившись до разноцветных кругов перед глазами и сжав переносицу пальцами, шумно выдохнул. Ревнуя истинную, злясь на самого себя, я совсем забыл о такой важной детали, как свидетели. Что, черт возьми, со мной происходит? Средний сын королевской четы, принц Дамиан, имеет ледяное спокойствие и довольно рассудителен. Такую характеристику мне дали спустя полгода после возвращения из ссылки. И что сейчас? Я угрожаю хрупкой девушке казнью? «Да, брат», — протянул Заран. «Неожиданно». «Прошу прощения». Буркнул и вышел из спальни, даже не посмотрев в сторону брата. «Ди, а можно хотя бы в ёжика? Они такие же злые и кусачие». Услышав тихий голос девочки, замер, ожидая ответа. «Помнится, ты пыталась мучить бедное животное, а он защищался, и его высочество Дамиан тоже». «Защищался? А что ты ему сделала?» «Немного рассердила, Саш. Когда ты немного подрастешь, я расскажу тебе, почему мальчишки злятся». «Так его надо пожалеть. Давай догоним его и пожалеем». «Нет, маленькая, давай мы лучше приготовим ему окрошку». Я хмыкнул. «Окрошку? Это еще что такое? Отравить меня хочет?» Сразу вспомнились слова Дианы о хорошем мужчине. «Хочет избавиться от меня, чтобы быть с ним? Поняла, что я не отступлю?» Тряхнул головой. «Бред, быть такого не может. Наверняка окрошка что-то очень вкусное. Пожалеть ведь хочет». Я тихо рассмеялся и двинулся на выход из покоев, пересекая гостиную. «Ну какова, а? Мальчишки обижаются, значит. Неужели девчонка просто пыталась вызвать во мне ревность?» «Дамиан!» – окликнул меня Заран, догоняя. «Ты что творишь? Сначала соблазняешь, а потом смертной казнью грозишь. Что это было вообще? И где твои перчатки?» Я посмотрел на руки, понимая, что впервые после возвращения из ссылки забыл надеть важный атрибут. Вздрогнул, представив, что могло быть, но тут же расслабился. Защита, спасавшая от активации магии истинных, уже была не нужна. «Это было сумасшествие, братишка», – тихо сказал я, а затем чуть слышно застонал. Стража была шокирована, когда я вышел из покоев. Они не знали, что девушка сбежала. Эта чертовка умеет строить порталы. Прикрыв глаза, потянулся к истинной. Сидит в спальне, это хорошо. Но что ей мешает в следующую секунду направиться в другое место? Естественно, когда оправится. «Заран, мне нужна твоя помощь», — обратился к брату. «Надо поставить следилку на пришлую, чтобы я мог узнать, когда и куда она переместится». «Дам», — Заран поморщился. «Оставь девчонку в покое. Неужели прошлые отношения тебя ничему не научили? Влюбишься, а она найдет свою пару. И что тогда? Отпустишь и умчишься в дальнее поместье зализывать раны? Убьешь истинного? Сделаешь своей любовницей? Что, Дамиан? Оставь ее в покое. Я сам лично помогу девчонкам доделать ремонт, чтобы они скорее переехали. А ты погаси в лечение, брат. Отступись, пока не поздно». «Поздно», — усмехнулся я, пропуская мимо ушей большую часть монолога. «Да и ни к чему». «Не понял», — нахмурился Заран. «Она и есть моя истинная, братишка. Правда, пока не знает об этом», — признался я. А затем услышал тихий звон. «Меня вызывают в управление. Значит, произошло что-то действительно важное». Мигом собравшись, открыл портал и шагнул в один из коридоров управления, который граничил с тюрьмой. В спину донеслось. «Дан, я не понял, ты зачем ее казнить тогда пообещал? Жить надоело?» «Не надоело», — улыбнулся, пробормотав себе под нос, зная, что Заран не услышит. «Моя жизнь только начинается». А вот угрожать и правда не следовало. «Подарок Диане подарить, что ли?» Улыбка сошла с лица, сменяясь мертвенной бледностью. Звериное обаяние моментально уловило магический запах крови. Оглядевшись, насчитал 3 трупа в форме стражников. В углу тихо застонали. Подойдя ближе, присел перед молодым парнем, который едва дышал, но все же смог отправить мне зов. «Что здесь произошло?» – тихо спросил я, зажимая рану на шее. «Впрочем, бесполезно. У парня слабый зверь с плохой регенерацией, а рана смертельна. Счет идет на секунды». «Пленник из дальней темницы сбежал, ваше высочество», – прерывисто пробормотал Харан. «Как это произошло?» Я догадывался, но не мог не уточнить. «Предательство», – выдохнул стражник, подтверждая мои опасения, и замер. «Мне жаль», – тихо прошептал, закрывая парню глаза. «Отправляйся скорее на перерождение. А твоей семье я помогу». Пройдя дальше по коридору, свернул направо и застонал. Закари не просто сбежал. Он выпустил всех, кто сидел в клетках. Убийцы, насильники. Все они теперь были на свободе. Закрыв глаза, мысленно позвал. «Заран, Ардан, у нас ЧП». «Ардан, закрывай город! Заран, лети к отцу! Нас предали! Закари сбежал! Темница нараспашку!» В ответ послышался мат от одного и звук взрыва от другого. Видимо, Заран проводил очередной опыт, но узнавать, что же произошло на самом деле, не стал. Пройдясь по пустой, местами усеянной трупами тюрьме, со страхом осознал: бойцов у меня практически не осталось. Лишь группа особого назначения, которая призывалась в исключительных случаях. Никогда до конца не понятно, что хуже – пара сбежавших преступников или 10 головорезов, которые устраняют опасность. Горько усмехнувшись, прикрыл глаза. Ну что ж, операция началась. «Каратели, ваше время пришло!» По тонкой связующей нити пришел отклик. Меня услышали. Открыв портал, шагнул в знакомую пещеру, скрытую от посторонних глаз. Не стоит остальным драконам знать, где находится логово карателей. Все меры предосторожности были соблюдены. Черные закрытые плащи, маски, скрывающие лица, глубокие капюшоны, перчатки и оружие без опознавательных знаков. Самые сильные и умелые воины, самые безжалостные убийцы. Никто, кроме королевской семьи, не знал, кто скрывается за одеждой. Но каждый житель королевства, увидев черный плащ и маску, закрывает дверь на засов и молится, чтобы его дом обошли стороной. «Рады служить!» – ухнуло громко, и 10 фигур опустились на колено, приветствуя. «Сегодня в столице из тюрьмы сбежали самые опасные преступники». Я открыл маленький портал и достал папку, в которой хранились дела заключенных. Бросив ее на стол, продолжил. «Ваша задача – ознакомиться и найти. Желательно доставить в темницу. Если окажут сопротивление, уничтожить на месте». Папка с делом Закари так и осталась лежать на столе в кабинете. Этого дракона я найду сам и убью, как и обещал, в честном бою. Каратели листали дела, всматривались в лица, читали досье. А я думал, куда мог податься Закари? Рванул команде? Нет, она не примет брата, испугается последствий. Да и Харан говорил о предательстве. Кто-то помог Закари сбежать. Я окунулся в воспоминания, отчасти болезненные. Закари был другом семьи, ровесником Ардана. Жил во дворце, проказничал вместе с нами, устраивал ловушки учителям. Чем старше мы становились, тем сильнее росла дружба. Когда мы пропустили зависть в глазах названного брата? Сначала оружие и доспехи обязательно как наши, чтобы не выделяться. Затем тренировки до изнеможения, чтобы быть равным нам по силе. А потом женщины. То, что Закари тащит в постель наших любовниц, мы знали. Да и не жалко, тем более они были расовыми. Но потом Ардан встретил Анелию и потерял голову. Девушка не была истинной кронпринца, но отвечала на ухаживание пылко, что говорило о ее ответных чувствах. Ардан, как и я когда-то, решил, что не хочет больше никого видеть рядом с собой. Не нужна истинная, да и трон в принципе тоже. Он даже поговорил с отцом, попросил снять с него бремя наследия. И отец поддержал, но попросил немного подождать, хоть пару лет. Ни к чему волнение в королевстве. Ардан за бутылкой вина рассказал нам, как счастлив, что сможет связать жизнь с любимой. А Закари улыбался и поздравлял. Все случилось в ту же ночь. Анелия впервые не пришла на свидание, что заставило брата насторожиться. Пришел ко мне, выдернул из кровати и отправил на поиски. Девушку нашли возле городского дома Закари, в котором он обитал последнее время. Всю в крови, с рваными ранами и в лохмотьях. Увы, уже мертвую. Закари сидел дома, пил вино и даже не думал покидать место преступления. Да что там покидать, даже кровь не стер с рук и лица. Когда мы вломились в дом, он лишь отсалютовал нам бокалом и признался, что Анелия до последнего пыталась сохранить верность. Умоляла убить, но не насиловать. Закари смеялся, словно безумный, говорил, что она сама виновата. Всего-то надо было поделиться теплом с лучшим другом наследника. Это же такая мелочь, не правда ли? Ардана удалось оттащить в самый последний момент. Дело слишком громкое, а кронпринцу нельзя марать руки убийством. Отец приказал посадить Закари под замок и завести дело. Каратели закончили со знакомлением и, поклонившись, исчезли в порталах, оставляя меня ждать результата. «Закари, куда же ты делся?» Дракон занервничал, напоминая, что во дворце нас ждет непоседливая заноза, которая в любой момент может исчезнуть. Призвав магию, решил проверить, на месте ли, и едва не взвыл от досады. Девушки во дворце не было. Порталом прошел по едва уловимой нити, связывающей нас, и вышел возле храма. Она в храме? Но зачем? Оставив все вопросы на потом, распахнул дверь, чтобы тут же упасть на одно колено и низко склонить голову, приветствуя прародителя всех драконов. «А вот и принц пожаловал!» — с насмешкой произнес Лоран. «Ты хотел познакомиться? Грозился казнить меня, Дианну? Какие непослушные у меня дети! Стоит проучить!»